Глава 35. «Ара!» — меня потрясли за плечо. «Проснитесь!» «Ара!» — сквозь сон подумала я. «Попугай? Я что, пока спала, превратилась в попугая?» «Ара, господин ждет вас в малом зале». «Что?» — сон как рукой сняла. «Неужели прошел час?» Похоже, стоило положить голову на подушку, и я тут же уснула. «Да, даже больше». На меня смотрела рыжеволосая девушка в простом ситцевом платье. По глазам вроде обычный человек, не дракон. «А почему вы называете меня Ара?» Я приподнялась с кровати и потянулась, разминая затекшие мышцы. «Я ведь не дракон». «Как же?» — сплеснула руками девушка. «Вы ведь его невеста. Все в замке говорят об этом». «Чего-чего?» Сон растворился окончательно. «Чья невеста?» Вопрос был скорее риторический, потому как я уже сама обо всем догадалась. Но какого демона? Что он там наговорил, пока я спала? «Ну как же?» Служанка недоуменно заморгала. «Арфрост, разве вы не его истинная?» «Тут я спорить не стану», — буркнула я и, поднявшись с кровати, проследовала к распахнутому настежь окну. Из комнаты открывался просто потрясающий вид. Море блестело, как зеркало, игриво отражая тысячи солнечных лучей. По-летнему теплый ветерок приятно обдувал лицо, взъерошивал волосы и оставлял на губах солоноватый привкус морской воды. «Вы разрешите помочь вам одеться?» — несмело поинтересовалась девушка. Обернувшись, увидела, что служанка уже держит в руках роскошное перламутровое платье из нежной ткани. Ткань была настолько мягкой и невесомой, что я едва чувствовала, как она касается тела. Но самое удивительное было то, что платье нисколько не просвечивало, лишь руки и спина были немного оголены. «Прошу следовать за мной», — служанка поклонилась после того, как была застегнута последняя пуговичка и убран последний локон в высокую прическу. Я нервничала, и не потому, что тут все думают, что я невеста, а потому что впервые в жизни оказалась при дворе. А если учесть, что тут повсюду шныряют драконы? Ох, у меня даже ладони вспотели. Намного хуже стало, когда я дошла до малого зала. Тяжелые дубовые двери отворились, и на меня уставились 10 пар драконьих глаз с узкими вытянутыми зрачками. «Кхм!» Я сухо кашлянула, не думала, что соберется такая толпа. «Алиса!» Ко мне тут же подошел Эйст. «Все уже собрались?» Я посмотрела на собравшихся гостей. Не все драконы были облачены в золото. Кто-то был в красном, кто-то в сиреневом, белом, Эйст, как обычно, в черном. В золотых плащах было лишь двое — сам Архейзел и какая-то миловидная девушка, которая злобно буравила меня взглядом. «Почему ты не предупредил?» — я дернула Эйста. Не хотел будить. Дракон взял меня за руку. «Ты так сладко спала!» И после того, что произошло, тебе просто необходим нормальный здоровый сон. Я говорил, но Архейзел настоял на твоем присутствии. «А почему меня называют твоей невестой?» Я недобро прищурилась и сжала руку мужчины так сильно, как только могла. Пришлось. Тут такие правила, если пара не пьет блокирующее зелье, то... «Постой, постой, я ведь пью, то есть пила. Просто забыла пузырек в академии. А ты?» Мужчина молчал. «Эйст?» Я снова сжала его руку, однако этот несносный дракон, будто воды в рот набрал, не произнес ни единого слова. За разговором я не заметила, как мы дошли до стола, за которым восседали драконы. «Прошу, садитесь!» Архейзел указал на места напротив себя. «Итак?» Дракон гордо приподнял подбородок, осматривая с высоты своего роста всех присутствующих. Как считает Эйст, у нас появились определенные проблемы. «Не вижу никаких проблем», — буркнул мужчина в красном. «Если верить рассказу Эйстейна, это был всего лишь один дракон. Скорее всего, отщепенец и преступник. Мы за него не в ответе». «Тут дело в другом, Арблиер», — поднял руку Эйст. «Это какая-то группировка. Я думаю, вы слышали, что произошло в Айгенте?» «Простое воровство», — отмахнулся Арблиер. «Преступники, которые забрались не туда, куда следовало». «Не туда, куда следовало?» — Эйст подозрительно прищурился. «Позвольте, зал артефактов — это вам не магазин и не таверна. Там находятся настолько мощные и опасные предметы, что вы не можете оставить это без внимания». «Это не наша проблема, Эйст», — слово взяла белокурая женщина, которая чем-то напомнила мне Агару. Она была в белом плаще с кроваво-красным подбоем, а надменное лицо, как и у всех собравшихся здесь, внушало опасливое почтение. «После того, как хранилище, — продолжила она, вытянув подбородок, — перенесли из наших земель и выставили на всеобщее обозрение. Подумать только!» Женщина взглянула на меня. «Даже адепты Академии могут спокойно его посещать. При нашем правлении такого не было». «Елена права», — поддержал Архейзел. «Это проблема людей только». «А что вы скажете на то, что было совершено покушение на Адама Марбранта?» «Откуда тебе это известно?» — зашипел дракон в золотом. «Мне доложили». «Кто?» — с нажимом в голосе поинтересовался глава золотых. «Арис», — коротко ответил Эйст. «Арис!» — напряженно прошипел Архейзел, взглянув на белую драконицу. «Елена, тебе стоит поговорить со своим племянником. После того, как он покинул драконьи земли и стал работать на его величество... Нет, такого не должно быть». Дракон ударил кулаком по столу. От этого звука я поежилась. Было в них такое, что заставляло меня нервничать. Не знаю, как точно описать чувства, что зародились внутри. Было по-настоящему страшно и некомфортно тут находиться. Такое ощущение, что меня загнали в клетку к голодным зверям. Еще немного и растерзают. Особенно не нравилось, как смотрит на меня девушка, что сидела рядом с Архейзелом. В ее глазах пылала такая злоба и ненависть. «То есть вы отказываете мне в помощи?» Эйст был явно недоволен. Губы сжались, даже через плотную ткань плаща я заметила, как напряглись его мускулы. «Это за пределами нашей ответственности», — отчеканил Архейзел. «Кроме того, в Лондхэре никто не слышал о порталах, про которые ты говорил. Думаю, это просто обычные порталы переноса или, быть может, чей-то эксперимент. Посему они открылись не на земле, а в небе». «А как же покушение? Адам Марбрант из клана Золотых. Неужели драконы оставят это преступление безнаказанным?» «Адам», — шикнул глава, — «покинул семью уже очень давно. Снобы, снобы все до одного». «Я услышал вас, Архейзел». Эйст встал, поклонился и уже хотел удалиться из зала, как вдруг его остановила та самая миловидная девушка, что буравила меня злобным взглядом. «Эйст, прошу!» Она улыбнулась, хотя ее улыбка больше напоминала оскал дикого зверя. Ни капли дружелюбия в ней не было. «Останься. Кроме покушения на дядюшку и нападения на вас, был еще один вопрос». «Я уже сказал», — Эйст обернулся. «Личные вопросы я буду решать сам». «Но...» «Лия», — Фрост выдохнул, — «я все объяснил и тебе, и твоему дяде. Алиса моя истинная, этого не изменить. И нам лучше немедленно отправиться в Айгент». «Уже?» — Архейзел резко встал. «Эйст, ты даже не отдохнул. Перевоплощение требует много сил и энергии. Несмотря на то, что у нас с тобой разногласия по некоторым вопросам, я не могу позволить тебе и твоей истинной». На слове «истинный» дракон поморщился, будто его атаковала внезапная зубная боль. «Уехать не отдохнувшими. Замок в вашем распоряжении, а вечером у нас будет небольшой банкет. Так что прошу, оставайтесь, хотя бы до завтрашнего утра». «Благодарю, мы подумаем». Эйст еще раз поклонился и, взяв меня под локоть, утащил в коридор. «Что вообще произошло?» Я вытянула руку из лап Фроста. Как только мы вышли из малого зала, мне стало намного легче. Рядом с Эйстом я чувствовала себя в полной безопасности. «Как я и предполагал», — прорычал дракон. «Все они погрязли в собственном превосходстве». «О-о-о!» — я хитро прищурилась. «Как же мне это знакомо! Ты ведь такой же!» «А если я изменился?» Эйст прикоснулся к моей щеке. «Алиса, я совершил много ошибок, но самая большая, когда отказался от тебя. Очень самонадеянно с моей стороны. Думал, что так будет лучше для нас, но как же я ошибался?» Дракон грустно выдохнул. «Ты для меня все!» Голос мужчины дрогнул. Сердце с грохотом провалилось в живот. Дыхание перехватило, и я вновь почувствовала, как внутри разгорается огонь. «Простишь меня?» — с хрипотцой в голосе прошептал Эйст. «Нужно подумать». Я хитро улыбнулась и, больше не сдерживая себя, поцеловала дракона в губы.